Вчера двое из его людей встретили ее в аэропорту Кеннеди и отвезли в отель на Пятой Авеню. Они потребовали, чтобы она не покидала своего номера, пока они снова не свяжутся с ней. Комната была удобной, гостиница респектабельной, но Нора понимала, что повеселиться ей не удастся. Воспоминания о смерти Виктора в прелестном маленьком садике Гайджина преследовали ее. Она не могла забыть ледяных голубых глаз англичанина и со всей серьезностью отнеслась к требованиям якуза. Конечно, тоска смертная, сидеть в гостинице в полном одиночестве, а ей так нравилось гулять по Нью-Йорку, заходить в магазинчики и покупать всякую всячину. Правда, она надеялась, что ей удастся сделать кое-какие покупки на обратном пути в магазинах аэропорта. Через некоторое время ей позвонил Фрэнки и повторил то, что ей уже было сказано. Он сообщил ей, что она приехала в Нью-Йорк с одной единственной целью – опознать Молли Дженюари и Саймона Бендера. Никаких вечеринок, никаких прогулок по магазинам, никаких попыток повидаться с друзьями. Норе запрещалось даже погулять в ближайшем парке. Как только задание будет выполнено, ей надлежит поскорее возвращаться в Лос-Анджелес. Ни один человек не должен ее здесь, в Нью-Йорке, видеть. Нора Барт отметила про себя, что Фрэнки и не пытался заигрывать с ней, как это было уже не раз. Никаких шуточек, приглашений на вечеринки и тому подобное. Светского разговора о знакомых из Лос-Анджелеса он также был явно не в настроении поддерживать. Его голос звучал по-деловому, и по тону можно было понять только то, что Норе следовало неукоснительно выполнять все инструкции Одери, иначе ее могла постигнуть судьба Террико. Весь прошлый вечер и утро следующего дня она провела в отеле, сидя тихо, как мышка, и желая одного, чтобы рядом с ней оказался Виктор, который только и мог бы защитить ее от Фрэнки. Чтобы заняться хоть чем-нибудь, она посмотрела телевизор, потанцевала под пленки с записями любимых групп, которые она захватила с собой из Лос-Анджелеса, а также попыталась дочитать роман Даниэлы Стил, который она не могла осилить уже целый месяц. Кроме того, все это время она почти беспрерывно ела. Возможно, аппетит у нее появился на нервной почве. Она отведала и омаров, и лимонного пирога, всевозможных салатов, филе миньон, сэндвичей, жареного мяса и клубники со сливками. От такой обильной пищи ей стало немного получше, впрочем, так было всегда. Она просто любила хорошо и плотно поесть, а поскольку на обмен веществ жаловаться не приходилось, не стоило и опасаться того, что она наберет лишний вес. Виктор говаривал, что не заводит собаку из опасений, что Нора когда-нибудь и ее съест. «Очевидно, у тебя особая диета», — добавлял он, — «есть все, что только можно съесть». Ближе к вечеру Норе позвонил один из парней Фрэнки, который привез ее из аэропорта в отель. Она узнала его голос. Это был неприятного вида здоровяк с лошадиными зубами и толстой шеей. Он звонил снизу из фойе отеля. Звонок сразу же заставил Нору встрепенуться. «Собирай вещички», — произнес голос в трубке. «Спускайся вниз, выходи из отеля и садись в лимузин, который стоит у самого входа. Никаких вопросов, делай, как я тебе велю. Да и не пытайся выписываться из отеля. За тебя это сделают другие». Хотя Норе и запрещено было задавать вопросы, она все-таки не выдержала. «Куда мы едем и зачем?»